У нас в студии Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог, психотерапевт, директор православной реабилитационной обители «Подвижник» в городе Полевском. Вячеслав Владимирович, чем занимается эта обитель, потому что мы видим название «Православно-реабилитационная обитель «Подвижник»? Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, из названия нашей обители видно, что мы занимаемся реабилитацией. Я как врач ничем другим и не могу заниматься, кроме как лечения. А наркология – это такая область, которая подразумевает еще и некое возвращение человеку его способностей, утраченных в результате либо наркотизации, либо алкоголизации. А это и называется реабилитация. Поэтому у нас реабилитационный центр, обычно так называются такие учреждения, но раз мы православные, то мы отходим от привычной терминологии и пользуемся той терминологией, которая употребляется в церкви. У нас обитель. Обитель в прямом смысле этого слова, потому что обитель подразумевает некое невременное пребывание, не как в гостинице и не как в больничном стационаре, а это некое вселение, это вселение человека в некое помещение, в некое сообщество людей и на более-менее продолжительный срок, когда человек начинает относиться к тому месту, где он пребывает, уже как к своему собственному дому, к родному чему-то. Вот поэтому мы обитель. А закрытое или не закрытое учреждение, да, оно, в общем-то, закрытого типа. В том смысле, что патология своеобразная, и она требует особого отношения к человеку и к режиму реабилитации. Но это не значит, что у нас все за колючей проволокой и с охранниками, с вооруженными. Нет, у нас ничего этого нет. У нас нет ни охранников, у нас абсолютно свободный вход, выход. У нас все на добровольных началах. И у нас никогда не было никаких проблем с тем, чтобы кого-то впускать или не выпускать, или караулить. Все всегда было в этом плане спокойно. Вот ваша обитель, она находится рядом с храмом Петра и Павла. Да. Апостолов Петра и Павла в Полевском. Но она не просто находится рядом с этим собором, рядом с этим храмом, а она в непосредственном контакте, вы работаете в непосредственном контакте с церковью, с православной церковью. И в частности вот с этим храмом и с отцом Сергием. Да. А вот как вот это получилось-то? И, собственно говоря, вообще от чего пошла вот эта вот идея такая вот работать именно с храмом в православном режиме, в таком вот, то есть в православном ключе работать? Ведь это же совершенно, так сказать, отличает ваш центр, скажем, от других подобных центров. Ну, видите ли, в чем дело. Я человек верующий, а верующий врач, он не может подходить к процессу лечения иначе, как только через духовные методы воздействия на человека. У верующего человека совсем иное представление о болезни, о больном, о процессе лечения, о подходах к заболеванию, как к проблеме. Поэтому, конечно, в бесцеркви православный врач не может себе представить процесс лечения. Все должно с этого начинаться и этим заканчиваться, и этим наполняться. Поэтому, когда ко мне пришла мысль о создании реабилитационного центра, конечно, в первую очередь я подумал о том, что это должен быть православный приход, вернее, на базе православного прихода. И оставалось только найти человека, настоятеля прихода, да, батюшку, который бы согласился со мной сотрудничать. Так вот как вот вы его нашли, так как это случилось? Валентина Федоровна, вы же знаете, что от человека старание, от Бога результат. Если очень захотеть помолиться и делать в этом направлении какие-то шаги, то Бог все даст. И с нужными людьми сведет, и создаст все обстоятельства, чтобы все то, что ты хочешь, если это Богу угодно, получилось. То есть вы нашли единомышленника в лице отца Сергея? Да, хотя надо сказать, что это было нелегко, потому что даже среди духовенства единомышленники, конечно, есть, и все выражают солидарность, но чтобы пожертвовать своим временем и включить это в график своей работы на постоянной основе, вот такое попечение, духовное попечение о наркоманах и алкоголиках, конечно, это не каждому батюшке под силу. Вот, а отец Сергий, это как раз вот такой единомышленник, который, может быть, даже больше, чем я, заинтересован в реализации вот такого проекта был. Но надо отдать ему должное, что он подошел к этому вопросу серьезно, и он все-таки решил это делать в сотрудничестве с врачом. Он хотел это делать в сотрудничестве с врачом. Вот. И в этом-то как раз вся и особенность нашей реабилитационной обители, и это отличает нас от других реабилитационных центров, в том числе и православных, что здесь не просто происходит духовная реабилитация, когда священник просто духовно окормляет страдающих наркотической и алкогольной зависимостью. А здесь происходит некое возрождение церковной медицины. Происходит взаимодействие врача и священника. Вот это нечто новое в современном, как бы, нашем обществе. Вы считаете, что вот такое вот взаимодействие, оно необходимо, да? Именно, разумеется, вот, да. Для лечения вот именно этой болезни, наркомании. Да, мы с вами сейчас переживаем такой период нашей истории, когда общество от церкви оторвано, и основательно оторвано. Человек, нуждающийся в помощи, сам своими силами и своими возможностями может не дойти до церкви. И чаще всего так и происходит, что сам человек и не вспоминает об этом, и не испытывает потребности в том, чтобы прибегать к церкви для выздоровления. И вот сейчас-то как раз и нужны специалисты, которые выступали бы некими посредниками между страждущим и Русской Православной Церковью в лице православного священника. Вот этот мостик между человеком и церковью, между человеком и батюшкой православным, он сейчас необходим. Да, это, в общем-то, достаточно скромная роль. Здесь врачу нужно смириться с тем, что он не будет владеть, как бы, своим пациентом, располагать им и приписывать себе все результаты. Здесь от врача зависит только то, чтобы зажечь в человеке интерес к вере, пробудить в нем то, что в нем спит, дремлет, а может быть и уже и агонирует, и это нуждается в реанимации, как религиозное чувство у человека. И как психотерапевт, врач должен удовлетворять целому ряду условий. Например, здесь должно быть достаточно основательное знание патологии и достаточный клинический опыт, а во-вторых, полноценная церковная жизнь. Иначе врач не будет интересен для своего пациента. Нечем будет зажечь. Потому что процесс психотерапии, как бы не опошлено было это слово, все-таки это психотерапия, происходит процесс передачи того материала, которым обладает врач, пациенту, и восприятие пациентом этого материала, охотное. Психотерапия – это всегда процесс научения. Но научение – это не только усвоение информации, а это и восприятие того духовного материала и интеллектуального материала, которым обладает врач. почему вы решили, что, так сказать, вот знаний врача, вашего умения, вашего опыта недостаточно для того, чтобы вывести человека из состояния наркотической зависимости, вылечить его? Вот вы же пришли к этому выводу, что этого недостаточно когда-то на каком-то этапе своей профессиональной деятельности. Ну, конечно. Надо подходить к человеку, если... С духовных позиций, то надо понимать, что человек – существо не самобытное. Ну, не самобытное мы, но не дано человеку жить самому по себе. Mm-hmm. И если в отношении человека использовать только те методы, которые замыкают его на самом себе и оставляют его один на один с болезнью, что бы там ему ни внушали, как бы ни пытались уверить его в том, что он сильный, способный, что в него все верят, что у него все получится, возьми себя в руки, вот тебе значит, список заклинаний, которые нужно каждое утро про себя повторять или каждый вечер, вот тебе список упражнений физических, обладевай, ходи на тренинги, там, занимайся медитацией и так далее. Все это, как бы оно не было привлекательное, как бы оно не было это шумно все, вот все эти методы психотерапии современные, которые имеют, как правило, западное происхождение, они оставляют человека один на один с болезнью. А для русского самосознания это не характерно. Для русского самосознания свойственно не одиночество человека, а его жизнь с Богом. И вот тогда, когда человек замыкается на Бога, пусть это так звучит, может быть, технократически, замыкается на Бога, тогда он уже не один. Не одинок. Да. И вот тогда происходит, в результате вот этого реального, живого общения человека с Богом, происходит настоящее исцеление, потому что исцеляет только Бог. Он делает человека целым. В таком случае вот вопрос, ну, понятно, значит, это необходимость. Вы почувствовали и потом как-то вот на своих пациентах опробовали, то есть вот именно вот в этом вот центре, да, православно-реабилитационном? Нет, начал я... Или как это вообще получилось? Нет, начал я этим заниматься еще раньше. Еще тогда, когда я работал в городской наркологической больнице, еще заведовал отделением неотложной наркологии. Тогда... Психотерапия стала очень широко применяться. Mm-hmm. И тогда, в отличие от советской наркологии и психиатрии, все врачи стали понимать, что все-таки основа наркологии и основа психиатрии – это психотерапия. Что не медикаментозные методы воздействия, в конце концов, имеют решающее значение, а психотерапия. Но какая психотерапия? В начале и середине 90-х годов в Россию хлынул целый поток психотехник, психотерапевтических методик, которые... со всех сторон, значит, давали возможность врачу войти в душевно-духовный мир человека и совершать там некие манипуляции. И тем самым как бы формировать человека в том направлении, в каком ты хочешь. И в основном, я еще раз повторяю, эти техники все западного происхождения. Но ни одна из них не приживается по-настоящему у нас на российском ландшафте. И есть такое выражение, что немцу в радость, то русскому смерть. И мы видим, что, в общем-то, вреда-то от этих методик гораздо больше, чем пользы. И по мере того, как я сам формировался как христианин, я, слава Богу, не погряз в этих психотехниках, а достаточно быстро я пришел к необходимости либо пытаться применять некое духовное, церковное воздействие на человека, пытаться строить отношения с пациентом так, чтобы приближать его к церкви, к усвоению духовных навыков, которые позволили бы ему, я в это твердо верил, в будущем самостоятельно противостоять болезни, с Божьей помощью, конечно, либо не заниматься психотерапией вообще, чтобы просто не грешить. И вот тогда потихонечку начал формироваться вот этот цикл сначала бесед, потом это стало называться занятиями, а потом это превратилось в некий курс сначала православной психотерапии. Но православное, слово православное тогда в середине и конце 90-х годов вызывало у всех специалистов в этой области аллергию, поэтому приходилось, чтобы не произошло отторжение самого метода, прибегать к другой терминологии. И тогда в противовес телесно ориентированной психотерапии существует такой метод, западная технология. Я решил назвать вот этот курс лечения нравственно ориентированной психотерапией. Вот тогда, да, в скобочках православный, потому что мы знаем, что нравственность бывает разного происхождения. Вот, а православное — это некое такое вот в скобочках. Хорошо, теперь вот мы перейдем все-таки вот конкретно к обители Подвижник, православно-реабилитационной обители Подвижник. Там занимаются люди-подвижники. Что отец Сергий, что вы, насколько я поняла. Вот. Хорошо, значит, вот вы организовались. Кстати говоря, очень интересный особняк, в котором вы располагаетесь. То есть вы, по-моему, вообще там заново восстанавливали вот это вот все здание. Все начиналось практически с нуля. Там стояли только стены. Разорено, по-моему, да. Было стены. Здание бывшего детского сада, которое 7 лет не эксплуатировалось, вот оно нам досталось. Но нас это нисколько не смущало и не останавливало. 3 года назад это началось, да? Да, это вот было ровно 3 года назад. Даже еще в октябре 2000 года, когда мы с отцом Сергием впервые вместе вошли в это здание, и я его увидел. Я был рад тому, что есть отец Сергий. Отец Сергий, фамилия? Рыбчак. Рыбчак. И я просто знал, что с ним вдвоем мы можем даже вот на пустом месте сделать обитель. Даже если бы не было... Было желание, да. Было вот это вот разбомбленное практически до стен помещение, от которого только стены, как вы говорите, остались. Да. Вот, то есть люди его растащили, видимо, да? Да. По частям. И были вы, видимо, ваши пациенты, да? Несколько человек. Да, было 6 человек пациентов. Ну, я их готовил потихонечку, пока мы создавали для них условия там, в Полевском. Я здесь, в Екатеринбурге, их готовил. Один пациент был из самого Полевского, из тех, кто первыми вошли в обитель и стали там реабилитироваться. А поначалу мы там сложили печку, чтобы зимой не замерзнуть, потому что все это делалось накануне зимы. Вставили стекла, побелили стены, потолки, нашли какую-то детсадовскую детскую мебель, детские стульчики, детские столы, шкафы, переоборудовали это в более-менее приемлемую и для жилья, да, для жилья мебель. Завезли несколько кроватей, которые мы кто где и как мог достали. Вот. И просто взяли, благословились, помолились, перекрестились и заехали. Ага, значит, это не были случайные все-таки первые ваши пациенты. Вы их готовили, этих да, людей? Да, конечно, я их готовил заранее. И так изначально у нас и было, что человек в обитель мог попасть не сразу с улицы, а через подготовку. Через некую подготовку, которая иногда затягивалась на 1-2 месяца, на который как раз и рассчитан полный курс нравственно ориентированной психотерапии. Он состоит из 80 академических часов. Это полноценный академический курс. Мы потом подробнее поговорим, я думаю, что в следующих передачах о том, что это за курс подготовки и так далее. Просто сейчас пока вот такое общее ознакомление идет как бы с центром. Хорошо. Вот эти люди, что теперь они, значит, они вот поселились в этой обители. Так, что они, какой вообще распорядок вот дня существует у членов вашей обители, у пациентов? Ну, сейчас-то уж их не 6 человек. Ну, конечно, за эти 3 года через центр наш, через нашу обитель прошло 56 человек, и из них 43 человека полностью, мы считаем, прошедшими курс реабилитации. То есть они... Не возвращаются. Нет, они в течение года прожили у нас в обители и прошли полностью курс нравственно-ориентированной психотерапии. И мы по итогам их пребывания в обители принимаем решение, что реабилитация состоялась. Так, а что они делают? Вот они люди воцерковленные, насколько я понимаю, да? Да. Вот что они делают? Встают с утра. И как вообще вот строится день в обители? Вы знаете, да, такой же день, как, скажем, у обычного человека, у обычного христианина. В 7 часов подъем, утренний туалет, молитва, завтрак и на работу. Вот перед занятием со мной, а это происходит ежедневно, у братьев небольшое чаепитие, потом мы все собираемся в общей комнате нашей и проводим полуторачасовое занятие. А вечером? Затем обед. После обеда братья снова выходят на работу. Вечером, до 7 часов они работают, вечером они ужинают, и потом у них 2 часа свободного времени, когда они могут заниматься тем, что им благословлено. Либо смотреть видео, либо читать литературу, которую индивидуально батюшка благословляет всем, либо играть настольные игры, подвижные игры в спортзале, гулять на территории обители. А какое место церковь занимает? Ну, в смысле, ну вот служение в церкви, то есть на службы они ходят. Много места это занимает в их жизни. Во-первых, они просто включаются в приходскую жизнь. Мы структурные подразделения прихода, и братья наши от других прихожан ничем не отличаются в этом смысле. И каждую субботу они на всеночном бдении, каждое воскресенье на литургии. Они в течение того года, что они находятся в обители, они усваивают церковную традицию в рамках годичного круга богослужения. То есть они переживают все праздники, все посты и воспринимают весь темпоритм жизни человека в церкви. Нормальный темпоритм. Не такой, как у нас, у многих наших христиан православных, когда люди раз в полгода или раз в год исповедуются, причащаются. А нормальный темпоритм жизни человека в церкви, которая позволяет ему нормально развиваться как личности. Да, конечно, это такая жизнь духовная, которая несколько выше, несколько интенсивнее, чем в общепринятых рамках. Но это нормально и нисколько не в тягость. Если человек, как мы говорим, вошел во вкус, если он почувствовал, что это такое, если он вкусил радости, и молитвы, и радости богослужения, то это станет его естественной потребностью. И он будет только больше и больше стремиться к этому. Я напоминаю, что у нас в студии Вячеслав Владимирович Боровских, врач, нарколог, психотерапевт, директор православно-реабилитационной обители «Подвижник» в городе Полевском. Так в чем все-таки вот отличие вот этой вашей обители от других, вот если говорить достаточно так, коротко. Дело вот в чем. Реабилитационных центров у нас в стране очень много. Разных. И для наркоманов, и для беспризорников, и для страдающих какой-то другой патологией или социальной проблемой. В том числе и православных. И в основном, вот все это время, в течение которого церковь наша возрождается после вот этого серьезного нокдауна, который она получила в течение десятилетий советской власти, идея создания этих центров, она ограничилась тем, что батюшка, настоятель прихода, ставил какую-нибудь избушку возле своего храма и селил там наркоманов. И занимался ими по мере сил. Вот сколько было у него возможностей и времени, вот столько он им и уделял. Он им рассказывал, что нужно делать, составлял какой-то им распорядок. Приживутся, приживутся. Не приживутся, не приживутся. В основном так выглядят ну, чуть ли не все, православный революционный центр. Я знаю, что есть попытки более серьезного подхода к этому, когда к этому подключаются и психологи, и пытаются более или менее регулярно исповедовать, причащать и проводить какие-то психологические тесты, занятия и так далее. Я знаю, есть такие попытки. Но все-таки, на наш взгляд, наиболее оптимальной моделью революционного центра является взаимодействие священника с врачом. Потому что, как бы мы ни хотели, и как бы мы сами ни думали о наркомании, а наркомания – это заболевание. А заболевание требует участия врача. Но оно еще и поражает много, кроме того, что на нервную систему, на мозг, да. Оно еще поражает и вообще весь организм. Надо просто отдавать себе отчет в том, что наркомания – это не только духовное. Да, духовное, безусловно, и в первую очередь. Но все-таки еще и душевная, и телесная патология. И отворачиваться от этого нельзя. И без участия врача нельзя, я бы даже сказал, преступно заниматься реабилитацией таких пациентов. Потому что они все достаточно запущены и в телесном отношении. Они все нуждаются в медицинском обследовании и предварительном, и в периодическом в течение реабилитации. Так вот, сейчас мы уже подошли к тому, что необходимо создавать модель церковной медицины. В России медицина сотни лет была церковной. Мы только после Петровских реформ увидели, что такое светское здравоохранение. Когда к нам приехали немецкие врачи, и мы стали потихонечку сползать, простите за это слово, к европейской модели оказания медицинской помощи, которая ничем не лучше, никаких преимуществ перед церковной медициной не имела и не имеет. То есть она как-то как бы отчужденная такая, да. Вот от духа, от души. Совершенно верно. И мы пошли по пути развития медицинских технологий и забыли о том, для чего медицина вообще. Предназначение. Да. А церковная медицина, она никогда не отрывалась от своей цели. Она всегда знала, для чего она. И организована была так, чтобы быть максимально полезной человеку. Да, пусть тогда не было медицинских технологий, но церковная медицина и не исключает развитие медицинской технологии. Важен подход, важна идея взаимодействия церкви и медицины. Сейчас ведь даже министр здравоохранения Юрий Леонидович Шевченко говорит о том, что в лечении такой патологии, как наркомания, алкоголизм или другие зависимости химические, нужно изучать опыт церкви. Сейчас многие врачи, даже главные специалисты, не стесняясь, говорят о беспомощности современных медицинских подходов в решении этой проблемы. Нет никаких результатов. И многие из них даже говорят и на высоком уровне, что они даже не знают, с чем они имеют дело. Что это такое? Поэтому сейчас на самом высоком уровне уже изучается опыт церкви. Поэтому не надо ничего стесняться, надо просто серьезно уже говорить о создании модели церковной медицины. И пусть это начнется вот с таких революционных обителей, как наша. Сейчас я уже после 3 лет применения вот этого метода для реабилитации, лечения и реабилитации наших больных, имея уже более-менее какие-то объективные данные, результаты, я уже вот сейчас веду диалог на эту тему и с главными специалистами, и с главным психиатром области, с главным наркологом области, с главным психотерапевтом области. Сейчас мы будем выходить на министра здравоохранения нашей области. Мы будем сейчас заявлять об этом методе как о имеющем право на официальное существование. Чтобы это было не на уровне художественной самодеятельности отдельных, как вы выразились, энтузиастов. Подвижников. Подвижников. А чтобы этим занимались и те, кто обязан этим заниматься по долгу службы своей. Сейчас я хочу напомнить, у нас в студии Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог, психотерапевт, директор православной реабилитационной обители Подвижнево в городе Полевском. Вячеслав Владимирович, кто у вас все-таки вот ваши пациенты, ваш контингент, кто это? Молодые? Ну, конечно. И мужчины, по-моему, да? Да. У вас женщин нет? Это молодые люди. Молодые люди? Да, это молодые люди. То есть это и юноши совсем, 16-летние, и уже люди более-менее зрелого возраста. Вот самому старшему у нас 38 лет. То есть у вас мужчины? Да. Женщин вы да, пока, так да, сказать, это не верите. Особенность нашего подхода к реабилитации, когда сексуальные контакты должны быть исключены. Это необходимая составляющая реабилитационного процесса. То есть это отчасти и напоминает действительно монастырскую такую вот обитель, да, по принципу, по образу и подобию. Потому что там строгий у вас устав, строгий распорядок дня, но, послушание, насколько да, вот мне известно. Да, но я бы больше сравнил это с православным братством, с устройством православного братства. Когда люди добровольно объединяются в общину, в братскую общину, для того, чтобы достичь каких-то целей. Вот еще немножечко, несколько слов о результатах работы вашей трехгодичной. Ну вот смотрите, как раз вот сейчас, когда нам уже 3 года, когда прошло 2 года после того, как первые наши выпускники покинули нашу обитель, мы уже можем сейчас подводить итоги и объявлять о каких-то первых наших результатах. До этого это было бы смешно, наивно, несерьезно. Вот. И нас бы никто не стал слушать. А вот сейчас мы уже можем об этом говорить. Но для начала давайте я вам назову цифру, которая сейчас имеет место в официальной медицине, то есть в официальном здравоохранении. 5% пролеченных наркоманов воздерживаются от наркотиков в течение года. Это официальные цифры официального здравоохранения. В среднем по России. Что происходит с этими людьми после этого года? И чем они занимаются в течение этого года вместо наркотиков? Эта статистика не рассказывает. Вот просто такая цифра. 5% наркоманов, прошедших лечение, в течение года воздерживаются от наркотиков. Остальные, разумеется, возвращаются. Вот теперь давайте посмотрим, какие результаты достигнуты при нашем подходе. 88,3% наших воспитанников воздерживаются от наркотиков в течение 1 года после реабилитации. 83,3% наших воспитанников воздерживаются от наркотиков после реабилитации в течение 2 лет. И при этом большинство из них даже не курит. Мы говорим сейчас и уже открыто говорим о возможности достижения надежного пожизненного воздержания от привычного наркотического вещества. Когда у человека развилась вторая стадия заболевания. А вторая стадия заболевания – это настолько серьезный вариант зависимости, то есть степень зависимости человека от химического агента, когда он сам не в состоянии прекратить либо наркотизироваться, либо алкоголизироваться. И ему необходима посторонняя помощь, посторонняя внешняя сила, я бы даже сказал. Так вот, при нашем подходе к реабилитации человек усваивает образ жизни. Я не буду сейчас вдаваться в подробности. Он усваивает образ жизни, который позволяет ему самостоятельно бороться с заболеванием и быть свободным от этого заболевания. То есть освободиться от зависимости и воздерживаться от алкоголя, наркотиков в течение всей оставшейся жизни. Так мало того, суть-то ведь реабилитации не в этом. Наша цель не сделать человека таким, каким он был до заболевания. Зачем это нужно, если он заболел, потому что он был таким? Наша цель сделать человека другим. И вот здесь нужно признать, что это не в человеческих силах. Сделать человека другим, человека со сформированными греховными навыками, которые формировались у него в течение длительного, многолетнего греховного образа жизни, ни врачу, ни священнику, как людям. Достичь этой цели невозможно. Не под силу. Это не под силу, конечно. Тогда что же помогает? Но мы же с вами знаем, что то, что невозможно человеку, возможно Богу. И вот когда врач и священник объединяют свои усилия для того, чтобы научить человека живому общению с Богом, воцерковить его, привить ему церковную традицию, так чтобы практика церковной жизни стала для него естественной потребностью, вот тогда мы и видим действительно, что то, что невозможно человеку, возможно Богу. Вот тогда мы и видим действие в человеке вот той самой посторонней внешней силы, которая для этого человека вовсе не посторонняя, как оказывается, а это самое, что ни на есть родная для него стихия. И тогда мы видим преображение человека, мы видим его изменение, когда он из болезни выходит не таким, каким он был до болезни, а совершенно другим, новым, обновленным. Он гораздо лучшим, чем он. Да, проще говоря, он становится лучше, чем он был до болезни. Вот это, я думаю, и самое главное в реабилитации. Потому что само воздержание от наркотика, оно не имеет никакой цены. Как факт. Воздержание человека от водки, от наркотиков, от табака, просто как событие, не имеет никакого значения. И нравственно, нейтрально. А вот то, чем человек руководствуется при этом, мотивы его поведения, намерение его и цель его жизни, и средства, которыми он достигает этой цели, вот это имеет значение. И по нашим выпускникам мы можем судить, что пусть не так, как мы хотели бы, и как бы нам это представлялось в нашей самой радужной как бы перспективе, но все-таки мы достигаем того с Божьей помощью, когда человек из, простите за выражение, конченного подонка, каким его считали даже родители и выгоняли его из дома, превращается в полноценного, полезного члена общества, когда он способен ставить перед собой высокие цели и делать верный выбор средств для достижения этих целей. Когда у него появляется новая, совершенно не похожая на прежнюю система ценностей. Когда он способен ценить в человеке человека. То есть тут перечислять можно свойства личности бесконечно. Мы знаем с вами, что дарует Бог человеку по жизни, по заповедям Божьим. И каких высот нравственно-духовных может человек достичь. И в этом смысле то, с чем выходит человек из нашей обители, это только начало новой жизни, которая не будет конца. Здесь нет пределов для совершенства. И если человек просто не оставляет тех навыков, которым мы его научили с Божьей помощью, то это гарантирует ему не только пожизненное воздержание от наркотиков или алкоголя, но и максимальную реализацию его как личности здесь, на земле еще. Замечательно. Я хочу сказать, что у нас в студии беседовал со мной Вячеслав Владимирович Боровских, врач-нарколог, психотерапевт, директор православно-реабилитационной обители «Подвижник» в городе Полевском. Я думаю, что, Вячеслав Владимирович, мы к этой теме еще с вами обязательно вернемся, поскольку она достаточно глубокая. О многих вещах мы просто сегодня не поговорили в силу того, что время ограничено. Но есть смысл вернуться и сделать прямо-таки вот цикл таких передач, посвященных именно вот и центру, и вашему методу лечения, и вот воскрешению вот этих вот людей. Даже можно ведь так назвать можно, воскрешение. Ну что ж, спасибо вам за беседу. Спасибо вас, Господи. Успехов вам в вашей работе. Что можете сказать еще напоследок? Во славу Божью, что могу еще сказать. Спасибо вам и спасибо за внимание.